Глава 13. Предложение, от которого не отказываются. Лорен положила руки на широкие мраморные перила и посмотрела вниз, на звенящий в летних сумерках город. Ярко-желтым цветом зажигались уличные фонари, голубоватыми вспышками неона горели вывески магазинов, и неожиданно для субботнего вечера огонек такси мигал бледно-зеленым. С высоты жилого элитного небоскреба люди казались спешащими по своим делам муравьями, а сам Манхэттен – огромным муравейником, энергичным шагом с черными дипломатами и в костюмах-тройках шли успешные брокеры Солл-стрит. А может, это были обычные офисные клерки? Отсюда трудно было определить. Увлеченно жестикулируя и наверняка обсуждая, где скоротать вечер и, возможно, познакомиться с интересными мужчинами, куда-то направлялись подруги. Взявшись за руки, неторопливо прогуливались влюбленные пары, и Лорен даже с 57-го этажа казалось, что она видит на их лицах счастливые улыбки. Она посмотрела вверх. Звезды неспешно, будто нехотя, загорались редкими одинокими огоньками, пока едва заметными и такими далекими. Но это только пока. Когда вечер окончательно вступит в свои права, а небо приобретет насыщенный цвет спелой черники, они засияют, как бриллианты чистой воды, и раскинутся сверкающие ослепительной россыпью на всю доступную глазу небесную гладь. Лорен почувствовала, как на ее губах, против воли, снова расцвела улыбка, которая стала неизменной спутницей в последние 24 часа ее жизни. Мэтт уединился в кабинете, чтобы сделать несколько срочных звонков в Канаду и переговорить с Марком, который должен вылететь в Монреаль уже сегодня. А она решила насладиться летним вечером на широком балконе, подышать воздухом, благо жара, душившая Нью-Йорк последние 2 недели, отступила, и подумать. Вчера, когда все недоразумения, связанные с ее перевоплощением, были устранены, Мэтт, не теряя больше ни минуты драгоценного времени, буквально похитил Лорен с торжественного вечера, устроенного в честь студентов-выпускников Колумбийского университета. А потом пришла ночь, их ночь, и ее без преувеличения можно было назвать потрясающей. Они заново узнавали друг друга, и, к радости Лорен, не только физически. Хоть в этом отношении тоже было чему порадоваться. Ей даже показалось, что взаимное притяжение, та неукротимая страсть, которые раз за разом толкали их в объятия друг друга, стали только сильнее. Но не это стало главным. Вчера она почувствовала себя по-настоящему счастливой, будто сейчас Рождество, и Санта-Клаус преподнес ей долгожданный подарок – внимание любимого мужчины. В перерывах между ласками Мэтт без конца задавал ей вопросы, интересовался всем, что было в жизни Лорен до него. Даже с несвойственной ему тактичностью и деликатностью уточнил, действительно ли между ней и Дэнни никогда ничего не было. А еще вчера она окончательно убедилась, что он ничего не пропускает мимо ушей. Лорен и сама забыла про несуществующего итальянца, с которым якобы познакомилась в клубе, а вот Мэтт прекрасно все помнил. И когда он серьезно спросил, это очередная ложь, заготовленная для него липовой невестой брата, она не удержалась и со всей искренностью, свойственной живущей в ней актрисе, сказала, что нет. Мэтт напрягся, но никак комментировать ее ответ не стал, только спросил. «Ты хоть знаешь, кто он вообще такой?» «Да откуда мне знать?» В притворном негодовании воскликнула Лорен. «Я же его выдумала». Она заметила, как Мэтт прикрыл глаза, усмиряя злость, и подумала, что такие шутки, скорее всего, доведут ее до ремня, который в первую их встречу она предложила использовать как метод воздействия на нее. А сегодня он, как галантный кавалер, заехал за ней, чтобы отвезти на ужин к Синтии, на который она пригласила Лорен еще вчера, до их побега с приема. И пока прислуга накрывала на стол, Мэтт раздавал семье, которых начал называть не иначе, чем заговорщики, отменную порцию своего справедливого негодования. Досталось всем. кроме, как ни странно, самой Лорен. Он всего лишь попросил ее ради приличия и имитации раскаяния опустить глаза. И Кейси, который так смотрел на него затравленным зверьком, вжавшись в плечо будущего мужа, что даже железное сердце Мэтта дрогнуло. Но все же кое-что она успела шепнуть Лорен. Хоть Кейси и нашла брата своего жениха очень привлекательным, но сквозившие в его выражениях, манерах и позе властность и строгость заставляли ее трястись от страха, как молодую газель перед свирепым тигром. Поэтому она искренне недоумевала, как сама Лорен не боится его. Но был еще человек, не трепещущий перед Мэттом. Дэнни тоже не боялся его и даже пытался парировать все упреки и обвинения одним, но достаточно веским и справедливым заявлением. Как так случилось, что его любимый брат закрутил роман с его же невестой, пусть не настоящей, но все же? На что Мэтт, без какого-либо намека на дипломатию, велел ему заткнуться. На то мы порешили. Лорен вздрогнула от неожиданности, когда мужские руки обвили ее талию. Мэтт прижался к ней сзади и, обдав тонким древесным ароматом своего парфюма, нежно коснулся губами ее виска. «Все в порядке?» – спросила она. «Уже да», – отозвался он и через секунду добавил. «Лорен, завтра я улетаю в Канаду». Она развернулась в его объятиях и посмотрела прямо в глаза. «Я знаю». «Лорен, я...» Она приложила палец к его губам, обрывая следующие слова. «Не надо ничего объяснять, я все понимаю». Лорен сказала это максимально спокойно и даже улыбнулась. Вчера они говорили о многом, но старательно обходили тему совместного будущего. Да и какое у них могло быть совместное будущее? Редкие встречи, когда Мэтту потребуется посетить Нью-Йорк? Лорен этого было мало. И одной из многих она тоже быть не готова. Полигамия для нее была неприемлема, и Лорен точно знала, или она будет единственной в жизни мужчины, или не будет с ним вовсе, что бы ни чувствовала, как бы ни любила. Но Мэтт, насколько она успела узнать, более свободно относился к понятию верность в романтических отношениях, а Лорен это не подходило. «Лорен», Мэтт убрал ее руку от своих губ. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной. Но хочешь ли этого ты?» «Но я не могу. Через 2 недели начинается моя стажировка». Удивленная его предложением, пролепетала Лорен. «Через 2 недели мы вернемся». Он отмел первое возражение. «Мэтт», – смущенно начала Лорен. «Ну как я поеду? Что я скажу отцу?» Она пожала плечами. «Ведь Лорен, в отличие от того же Мэтта, не была самостоятельным независимым человеком. Она и работать-то начнет только через 2 недели. Лорен, если я решу вопрос с твоими родителями, ты полетишь со мной?» Он взял ее лицо в свои руки. «Ты сама этого хочешь?» Она лишь на мгновение заколебалась, потом уверенно кивнула. «Отлично». Мэтт поцеловал ее. Сначала нежно и медленно, постепенно усиливая давление и врываясь языком в приятную мягкость ее рта, он сжимал ее ягодицы через гладкую ткань платья, потом взбил струящуюся многослойную юбку и дотронулся до бархатной кожи. Лорен почувствовала, как Мэтт коснулся внутренней стороны бедра, провел пальцами вверх и, сминая кружево трусиков, дотронулся до нее там. Сначала он просто поглаживал ее, едва задевая клитор, потом ввел внутрь палец, постепенно сдавая ритм и заставляя Лорен двигаться вместе с ним. «Что ты делаешь?» Пытаясь убрать его руку, с придыханием шепнула она. Мэтт не ответил и отстраниться ей не позволил. «Нет, не здесь!» Лорен бросила взгляд на стеклянные балконные двери. Свет в гостиной ярко горел, но тяжелые шторы, частично закрывавшие обзор, не позволяли разглядеть, был ли в комнате кто-то. Да и сама ненасытная до тел друг друга парочка находилась в стороне от входа. «Неужели опять нет?» Заглядывая в зеленые глаза, обреченно спросил Мэтт. «Нет, то есть да, Сама не понимая, что имеет в виду, ответила Лорен. «Этот вечер скоро закончится, подожди немного», убеждая и одновременно отвечая на поцелуи, уговаривала она. «Лорен, я ждал тебя целую жизнь. Не проси меня подождать еще». «Ты сумасшедший!» В очередной раз, сдаваясь на милость победителя, тихо воскликнула Лорен и, расслабившись, повернулась в его руках обратно к перилам. «Ты свела меня с ума», – шепнул Мэтт и начал покрывать ее шею горячими поцелуями, одновременно задирая платье и тут же врываясь в тугую теплоту ее тела, нетерпеливо и резко, заставив Лорен вскрикнуть от неожиданного чувства заполненности и головокружительного единения с этим мужчиной. Ни поза, ни ситуация не располагали к любовному марафону, а знание, что в любой момент кто-то может решить выйти на балкон, подстегивало и добавляло к и без того острым ощущениям какое-то тайное изощренное наслаждение. Мэтт одной рукой крепко стискивал ее бедро, быстрыми толчками вбиваясь в податливое тело, другой массировал клитор, желая, чтобы сейчас хорошо было им обоим. Спустя несколько минут они восстановили дыхание, привели в порядок одежду и даже тихо посмеялись над ситуацией. Положить испачканный платок в карман или все-таки оставить его в оконной нише – эдакий подарок для прислуги. Мэтт выбрал второй вариант, а потом протянул Лорен небольшую коробочку. «Серьги!» Бросив любопытный взгляд на футляр, поинтересовалась она. «Открой». Лорен послушно сделала то, что он сказал, и удивленно замерла. Это были не серьги. С черной бархатной подушечки на нее смотрело кольцо. Старая добрая классика, бриллианты и платина. И если она хоть что-то понимала в драгоценностях, кольцо было обручальным. «Что это?» – спросила Лорен и ощутила странное чувство дежавю. «Это кольцо», – объяснил Мэтт. «Я вижу, что не автомобильная покрышка», – поддерживая его тон, проговорила она. «Я правильно поняла? Оно на безымянный палец?» Он кивнул. «А не слишком ли ты торопишь события?» Подозревая, что это какая-то шутка, весело произнесла Лорен. «Я впервые в жизни задумался о браке. Наверное, это все-таки должно что-то значить». Абсолютно серьезно ответил Мэтт. «Лорен, выходи за меня замуж». Откинув медные пряди с ее лица и пытливо заглядывая в зеленые глаза, предложил он. «Мы ведь едва знаем друг друга», – нервно воскликнула Лорен, до конца не осознавая происходящее. «Ну, ты знаешь, что я циничный, высокомерный и заносчивый грубиян, но, клянусь, я могу быть другим». «А я?» «Можешь быть невыносимой, язвительной и чертовски мстительной стервой», – продолжил за нее Мэтт. «Взрывоопасное сочетание. Не находишь?» «Зато скучно не будет», – улыбнувшись, привел весомый аргумент Мэтт. «Лорен, я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Всегда». Она задумалась. Вчера, когда они на террасе утрясли все неурядицы, Мэтт действительно больше не отпускал ее от себя. Он или держал ее за руку, или целомудренно, чтобы не вызывать недовольства доктора Вилсона, который и так с подозрением смотрел на неожиданно и молниеносно вспыхнувшую симпатию между его юной дочерью и взрослым мужчиной, клал свою ладонь на талию Лорен. И даже ночью, когда они, утомленные и довольные, провалились в короткий, но приятный сон, он властно обнял Лорен, не позволяя отстраниться или высвободиться из его объятий. Поэтому ей стоило большого труда незаметно выбраться из его надежных, но очень сильных рук. Мэтт так крепко спал, а она не хотела будить его, ведь к завтраку быть дома нужно было только ей. Лорен не стала обременять себя поиском белья, а быстро натянув платье и подхватив валявшиеся возле двери туфли, в очередной раз сбежала. Уже дома, в тишине своей спальни, она решила, что все-таки ей так поступать нехорошо, и быстро набрала ему сообщение. А во втором, которое Лорен послала следом, она уточнила, что это именно она, Лорен, ведь ее настоящего номера телефона у Мэтта не было. Ответ не заставил себя долго ждать. Не прошло и полминуты, как на экране высветилось всего 4 слова «Не делай так больше». А потом Мэтт добавил, что она могла бы и не уточнять, кто пишет ему в 6 утра, потому что ни одна другая женщина с завидным постоянством не сбегала от него по ночам. «Лорен?» – позвал Мэтт, возвращая ее из мира достаточно путанных женских мыслей и желаний. Когда она осмысленно на него посмотрела, но ответа так и не дала, он взял ее руки в свои и сказал: «Лорен, соглашайся, ты ведь юрист, развестись со мной всегда успеешь». Она засмеялась и шлепнула его по губам, чтобы не говорил глупостей. Мэтт поймал ее ладонь и поцеловал. «Это да?» – серьезно спросил он. Лорен сжала его пальцы, потом расслабила руку, позволяя надеть кольцо. Мэтт сделал это и, не давая ей времени передумать или начать сомневаться в принятом решении, скрепил их церемонию обручения нежным поцелуем. Затем подхватил Лорен на руки и закружился словами, что обязательно сделает ее счастливой, что подарит ей рай. Боковым зрением Лорен заметила, как в окне мелькнула тень, затем на балконе появился Дэнни, точнее его голова. Он, удивленно осмотрев представшую перед ним картину, сообщил: «Лорен, твои родители приехали». «Уже идем», – ответил Мэтт. «Родители?» – изумленно проговорила Лорен. «Это я их пригласил», – пояснил Мэтт. «Пойдем». Он взял ослабевшую от волнения руку невесты и повел внутрь. Когда они вошли в просторную гостиную, Лорен быстро осмотрелась. Отец пил бренди и рассматривал старые пластинки, которые коллекционировал Дэнни и которые, как на пьедестале, стояли в большом шкафу. Мама и Кейси слушали, как Синтия описывала большую открытую веранду в новом роскошном отеле, в котором можно организовать шикарную свадебную церемонию и банкет, и презрительно фыркала при упоминании Плазы, объясняя это тем, что там не устраивал свадьбу только ленивый. «Ага», – подумала Лорен, – «только у этого ленивого должны быть немалые денежные запасы на банковском счете». «А вот и дети», – воскликнула Синтия, и, не прерываясь на вопросы, а почему, собственно, они так надолго пропали, продолжила щебетать. «Лорен, помоги нам определиться с датой свадьбы. 24 августа или все-таки 7 сентября? А что это у тебя на пальце?» Бесхитростно поинтересовалась она, разглядывая левую руку Лорен, лежавшую на локте ее сына. Она сглотнула и подумала, что Синтия может не обратить внимания на снижение суверенного рейтинга собственной страны или даже не заметить вторжение инопланетян. Но цепкий взгляд заядлой шмоточницы и любительницы драгоценностей тут же выхватил новое и, безусловно, дорогое украшение на пальце Лорен, которая в ответ замерла и взволнованно посмотрела на Мэтта, ища поддержки и подтверждения, что все произошедшее на балконе ей не привиделось. «Мистер и миссис Вилсон», взяв инициативу в свои руки, заговорил Мэтт. «Мама». Он кивнул Дэнни и улыбнулся, как всегда притихший в его присутствии Кейси. «Мы с Лорен решили пожениться». Лорен смотрела, как по лицам родных и близких им людей ярким калейдоскопом проносится множество чувств и эмоций. Синтия от радости чуть ли не хлопала в ладоши. Дэнни самодовольно ухмылялся, наверняка считая все произошедшее исключительно своей заслугой. Кейси широко улыбалась, будто это ей снова сделали предложение руки и сердца. У Кэтрин, матери Лорен, кроме удивленных и изрядно округлившихся карих глаз, никакой другой реакции не было. А вот Дерек Вилсон, поперхнувшись своим бренди, спешно поставил бокал на стол и строго посмотрел на дочь и ее предполагаемого мужа. В зеленых, как у самой Лорен, глазах отчетливо отражалось непонимание и, что уж говорить, недовольство. Ведь, по его мнению, она была совсем еще ребенком. Да и кто принимает такие решения так быстро и так легкомысленно? «Вы же только вчера познакомились», – проглотив другое, более хлесткое замечание, констатировал Дерек. Мэтт взглянул на Лорен и вспомнил, как впервые увидел ее. Она потрясающе танцевала, а он не мог отвести от нее глаз. Тогда он твердо решил, что эта девушка обязательно станет его, и она стала. Мэтт ободряюще улыбнулся невесте, потом спокойно посмотрел в глаза будущему тестю и произнес: «Это была любовь с первого взгляда».